Другой случай еще сильнее сосредоточил мое внимание на Гоморре. Я увидел на пляже красивую молодую женщину, тонкую, бледную, из глаз которой исходили лучи света, до того яркие, геометрически правильные, что взгляд ее напоминал созвездие. Насколько же она красивее, — подумал было я, — уж не порвать ли мне с Альбертиной? Но по лицу этой красивой молодой женщины прошелся невидимый резец до ужаса низменной жизни, какой живут люди, постоянно прибегающие к нечистоплотным средствам, и глазам, все-таки самому благородному, что было в ее лице, оставалось только светиться похотью и страстями. И вот на другой день в казино, где молодая женщина находилась очень далеко от нас, я заметил, что она все время направляет на Альбертину мигающие, вращающиеся лучи своих взглядов. Можно было подумать, что это сигнальные огни маяка. Я страдал от мысли, что моя подружка заметит, какое внимание она на себя обратила. Я боялся, что эти поминутно вспыхивающие взгляды — условный знак, назначающий на завтра любовное свидание. Да и кто знает, может быть, завтрашние свидания уже не первые. Разве молодая женщина с лучистыми глазами не могла годом раньше побывать в Бальбеке? Может быть, она потому и осмеливалась подавать Альбертине эти сияющие сигналы, что Альбертина уже ответила на этот ее призыв или на призыв ее подруги? Тогда, значит, маячные огни не только требовали чего-то в настоящем, но и, предъявляя права, напоминали о счастливых минутах в минувшем. Итак, значит, это свидание не первое. Это продолжение других встреч, состоявшихся в минувшие годы. И в самом деле эти взгляды не спрашивали «хочешь?». Ведь не случайно молодая женщина, увидев Альбертину, тотчас повернулась к ней лицом и замерцала в ее сторону взглядами, и взгляды эти были заряжены воспоминаниями, точно ее переполняли изумление и страх. Неужели Альбертина забыла? Альбертина заметила ее сразу, но осталась флегматически неподвижной, и молодая женщина, проявив сдержанность, какую проявляет мужчина, видящий бывшую свою возлюбленную с новым любовником, отвела от нее глаза и больше не обращала на нее внимания, как будто ее здесь и не было. Однако несколько дней спустя мое предположение о пристрастиях молодой женщины оправдалось. Не ошибся я и в том, что они с Альбертиной знакомы. Когда в казино встречались девушки, которых друг к другу тянуло, то обычно там возникало некое световое явление, между ними как бы протягивалось фосфорицирующая дорожка, замечу в скобках, что именно с помощью такого рода материализаций, как бы неопределенно они ни были, благодаря этим астральным знакам, озарявшим целый участок атмосферы, рассеянная Гоморра стремится в каждом городе, в каждом селении воссоединить свои распавшиеся звенья, восстановить библейский город, между тем, как те же самые усилия предпринимаются хотя бы ради временного возрождения, изгнанными из Содома и тоскующими по утраченной родине, предпринимаются иногда людьми двуличными, а кое-когда и смельчаками. Как-то я увидел молодую женщину, которую Альбертина будто бы не узнала, в тот момент, когда мимо нее проходила двоюродная сестра Блока. Глаза у молодой женщины преобразились в звезды, но можно было поручиться, что она не знакома с молодой еврейкой. Она увидела ее впервые, почувствовала к ней влечение, но сейчас она не обнаруживала и сотой доли той уверенности, какую выказала по отношению к Альбертине, на сообщничество, которое она твердо рассчитывала, и чья холодность привела ее в точно такое же изумление, какое бывает написано на лице у неживущего в Париже, не сжившегося с ним человека, который в один из своих частых приездов вдруг видит, что на месте театрика, где он так любил проводить вечера, выстроен банк. Двоюродная сестра Блока села за столик и принялась рассматривать журнал. Немного погодя, за тот же столик якобы случайно села молодая женщина. Если бы вскоре вы заглянули под столик, то увидели бы, как настойчиво сплетаются их руки и ноги. За движениями последовали слова, завязался разговор. А наивный муж молодой женщины, разыскивавший ее, был крайне удивлен, когда узнал, что она строит планы на сегодняшний вечер совместно с девушкой, которую он видел первый раз в жизни. Жена представила ему двоюродную сестру Блока как подругу детства и произнесла ее имя так невнятно, что ничего нельзя было разобрать. Разве было спросить, как ее зовут? Присутствие мужа вынудило их сделать еще один шаг к сближению. Они стали говорить друг другу «ты», потому что якобы жили когда-то вместе в монастыре, над чем они впоследствии насмеялись в волю, равно как и над одураченным мужем, и эта их потеха послужила поводом для новых ласк. Я бы не сказал, чтобы Альбертина где-нибудь в казино или на пляже держала себя с девушками слишком вольно. Скорее, мне казалось, что она чересчур холодна, безразлична, в чем я, однако, усматривал не столько следствие хорошего воспитания, сколько хитрость, рассчитанную на то, чтобы сбить подозрения со следа. У нее была особая манера ответить девушке быстро, учтиво, ледяным и очень громким голосом. «Да, в 5 часов я иду на теннис. Купаться я пойду завтра около 8, и сейчас же уйти». А девушке, видимо, страх, как хотелось затеять с нею игру, назначить ей свидание, или, вернее, условившись о свидании, шепотом вслух повторить, чтобы никто ничего не подумал, самую, как будто бы ничего не значащую фразу Альбертина. А потом, когда Альбертина садилась на велосипед и мчалась с бешеной скоростью, я уже не мог отделаться от мысли, что она спешит к той, которую она едва удостаивает ответа. Еще. Когда красивая молодая женщина, подъехав к пляжу, выходила из автомобиля, то не оглянуться на нее — это было выше сил Альбертины. Но она тут же давала этому объяснение. «Я посмотрела на новый флаг, который повесили над купальнями. Могли бы разориться и на что-нибудь получше. Старый был довольно обтрепанный, но, право же, этот еще не казистый». Был такой случай, когда Альбертина вышла из рамок холодности, и от этого мне стало еще больней. Она знала, что мне неприятны ее даже и редкие встречи с знакомой ее тетки, женщиной дурного тона, приезжавшей дня на 3 к госпоже Бонтан, и она, мило улыбаясь, дала мне слово, что перестанет с ней здороваться. Когда эта женщина приезжала в Анкорвиль, Альбертина сообщала: «Кстати, вы знаете, что она здесь? Вам говорили?» Как бы желая показать, что она не видится с ней тайком. Однажды она прибавила: «Я встретила ее на пляже и нарочно обошла с ней грубо, не посторонилась, толкнула ее». Когда Альбертина довела об этом до моего сведения, мне пришли на память слова госпожи Бонтан, которые я услышал от нее у госпожи Сван и которые сейчас же забыл. Госпожа Бонтан говорила о том, какая дерзкая ее племянница Альбертина. Говорила как о ее достоинстве и привела пример. Жене какого-то чиновника Альбертина сказала, что отец у нее был поваренком. Но слово «любимый» сохраняется недолго. Оно портится, оно подгнивает. Дня 2 спустя я снова вспомнил дерзость Альбертины. И теперь она уже была для меня не признаком дурного воспитания, которым Альбертина гордилась, и которое, кроме улыбки, ничего у меня не вызывало, а совсем другим признаком. У Альбертины, пожалуй, даже и не было заранее обдуманного намерения, но когда она встретилась с этой дамой, ей захотелось взбудоражить ее или злобно напомнить о когда-то давно сделанных предложениях, может быть, в свое время и принятых, и она нарочно на нее налетела, а потом подумала, что я мог об этом узнать, так как многие это видели, и решила заранее отвести неблагоприятное для нее истолкование. И все же ревность, возбуждаемая во мне женщинами, которых, может быть, любила Альбертина, внезапно утихла. Мы с Альбертиной дожидались поезда на одной из станций пригородной железной дороги, станция называлась Бальбек. Из-за плохой погоды мы приехали сюда в омнибусе, принадлежавшем отелю. Поодаль стоял Нисон Бернар, у него был подбит глаз. Последнее время он начал изменять юному левиту из Гофолии с малым, служившим неподалеку от гостиницы в бойком кабачке под вишнями. У этого краснорожего малого с грубыми чертами лица была не голова, а совершеннейший помидор. Такой же точно помидор заменял голову его брату-близнецу. Для беспристрастного наблюдателя полного сходства близнецов представляло особый интерес то, что природа, как бы вдруг превратившись в промышленника, начала поставлять совершенно одинаковые изделия. К несчастью для Нисона Бернара, угол зрения у него был иной, а сходство близнецов было только внешним. Помидор номер два ревностно и увлеченно исполнял свои обязанности служить утехой только дамам. Помидор номер один снисходил до угождения мужчинам, отличавшимся особого рода наклонностями. И всякий раз, когда старый близорукий еврей, впрочем, чтобы принять один помидор за другой, не надо было быть близоруким, появлялся в кабачке под вишнями, то как бы по рефлексу, под наплывом воспоминаний о приятно проведенном времени с помидором номер один, он, сам того не подозревая, начинал играть роль амфитриона и обращался к другому близнецу. «Хочешь, встретимся вечером?» — предлагал он. И вместо ответа незамедлительно получал увесистую плюху. Кое-когда он получал несколько таких плюх в течение одной и той же трапезы при каждой попытке возобновить со вторым переговоры, начатые с первым. В конце концов, по ассоциации идей, это внушило ему такое отвращение к помидорам, даже к съедобным, что каждый раз, когда путешественник, сидевший за соседним столиком в Гранд-отеле, заказывал помидоры, он говорил ему шепотом: «Извините, милостивый государь, что я обращаюсь к вам, не будучи с вами знаком, но я слышал, что вы заказали помидоры. Сегодня помидоры гнилые. Я забочусь о вас, мне-то, собственно, все равно, я их никогда не беру». Заезжий горячо благодарил своего человеколюбивого и бескорыстного соседа, подзывал официанта и притворялся, будто передумал. «Помидоров не надо, ни в коем случае». Эмме, знавший, в чем тут загвоздка, в глубине души посмеивался и думал: «Ох, и хитер же этот Бернар! Опять нашел предлог, чтобы уговорить посетителя отменить заказ». Поджидавший поезда Бернар из-за своего подбитого глаза предпочитал не здороваться с Альбертиной. А у нас и вовсе не было желания заговаривать с ним. Однако этого вряд ли можно было бы избежать, не подкати к нам бешено мчавшийся велосипедист. Когда же он, запыхавшись, соскочил с велосипеда, то оказалось, что это лифтер. Вскоре после того, как мы с Альбертиной ушли из отеля, мне позвонила госпожа Вердюрен и позвала послезавтра на ужин. Зачем, это разъяснится впоследствии. Передав мне во всех подробностях телефонный разговор, лифтер поехал обратно, как все демократические служащие. Он с буржуа держался независимо, а за их спиной восстанавливал авторитет начальства. Вот почему, намекая на то, что швейцар и тот, кто ведал экипажами, на него рассердится, он прибавил: «Лечу, а то как бы от начальников не нагорело». Подруги Альбертины на некоторое время разъехались. Мне захотелось развлечь ее. Но когда мне приходила в голову мысль, что она может быть счастлива, проводя время в Бальбеке только со мной, я тут же говорил себе, что полного счастья не бывает, и что Альбертина, находящаяся в том возрасте, из которого иные так и не выходят, когда человек еще не убедился, что неполнота зависит от того, кто испытывает счастье, а не от того, кто его дарит, не поймет, в чем дело, и решит, что в ее разочаровании повинен я, я предпочитал, чтобы она все приписывала обстоятельствам, хотя на самом деле их подстраивал бы я, будто бы мешающим нам побыть вдвоем и в то же время не дающим ей возможности посидеть в казино или погулять по набережной без меня. Вот почему я попросил ее в тот день поехать со мной в Донсьер, куда мне хотелось съездить ради встречи с Сен-Лу. С той же целью чем-нибудь ее занять, я советовал ей взяться за живопись, которой она когда-то училась. Трудясь, она не стала бы задавать себе вопрос, счастлива она или несчастна, а я бы возил ее время от времени ужинать к Вердюренам или к Говужо, которые, конечно, рады были принимать у себя мою подружку, введенную мной в их дома, но сначала я должен был убедиться, что баронесса Пюдбю нет еще в Ла Роспельер. Это я мог выяснить только на месте. А так как мне было известно заранее, что послезавтра Альбертине предстояла поездка со своей теткой в окрестности Бальбека, то я этим воспользовался и послал госпоже Вердюран телеграмму, в которой спрашивал, может ли она принять меня в среду. Если бы баронесса Пюдбю уже приехала к Вердюранам, я бы как-нибудь ухитрился повидаться с ее горничной, вызнать у нее, не собирается ли она чего доброго в Бальбек, А если собирается, то когда именно вызнать для того, чтобы в этот день увезти Альбертину куда-нибудь подальше? Поезд, ехавший по пригородной ветке, делал теперь крюк, чего не было, когда я ехал на нем с бабушкой, и проходил через Дон-Сьер-Ле-Гуниль, большую станцию, откуда отправлялись поезда дальнего следования, в частности, экспресс, которым я ехал из Парижа, чтобы повидаться с Сен-Лу, и которым уезжал обратно. Из-за плохой погоды мы с Альбертиной доехали до станции Бальбек-Пляж на омнибусе Гранд-Отеля. Поезд еще не пришел, но был виден медлительный и ленивый султан дыма, который он оставил за собой, который теперь, превратившись в самое обыкновенное неторопливое облако, не спеша поднимался над зеленью склонов Криктон. Наконец, маленький поезд, предводительствуемый дымом, который сначала опередил его, а потом принял вертикальное положение, также медленно подошел к станции, пассажиры посторонились, но никто из них не торопился. Все знали, что имеют дело с добродушным, почти человекообразным пешеходом или с кем-то вроде начинающего велосипедиста. Слушаясь сигналов услужливого начальника станции и находясь под надежной охраной машиниста, он никогда никого не собьет и охотно остановится там, где удобнее будет пассажирам. Телефонный звонок Вердюренов был вызван моей телеграммой. И получилась она как раз вовремя, потому что по средам, а послезавтра была среда, у госпожи Вердюрен и в Париже, и в Ла Роспельер бывали многолюдные ужины, а я об этом не подозревал. Собственно, ужинов госпожа Вердюрен не устраивала, у нее были среды. Они представляли собой произведение искусства. Госпожа Вердюрен знала, что ничего подобного ни у кого больше нет, и все же она усматривала некоторую разницу между ними. «Последняя среда не идет в сравнении с предыдущей», — утверждала она. «Но следующая, как мне кажется, будет самой удачной из всех, какие я когда-либо устраивал». Иногда она говорила откровенно: «Эта среда была хуже всех, зато к следующей я готовлю вам большой сюрприз». В конце парижского сезона, перед отъездом на дачу, покровительница объявляла о закрытии сред. Это было для нее поводом подхлестнуть верных. «Остается всего три среды, остается две среды», — говорила она таким тоном, как будто близится конец света. «Ведь вы же не пропустите следующую, это закрытие сезона». Но закрытие было мнимое, так как госпожа Вердюрен предупреждала: «Официально сред теперь больше нет, предыдущая была последней в этом году, но все-таки я по средам буду дома. Как знать, может быть, эти интимные малолюдные среды будут самыми приятными?» В Ла Роспельер среды были поневоле рассчитаны на более узкий круг, но Вердюрены постоянно встречали знакомых, которые оказывались здесь проездом, и приглашали их провести вечерок, так что среды у них были почти ежедневно. Я хорошенько не запомнил фамилии приглашенных, но только знаю, наверное, что там будут госпожа маркиза де Гужомо, — сообщил мне лифтер. Нашим с ним разговором о Говожо так и не удалось вытеснить с давних пор застрявшее у него в голове слово «гуж». Привычное, имеющее определенный смысл, оно приходило на помощь молодому служащему всякий раз, когда он затруднялся произнести трудную для него фамилию, и он сейчас же отдавал предпочтение им переделанный и приноровленный к своему кругу понятий, отдавал не из лени и не от любви ко всему прочно устоявшемуся, но из стремления к логичности и ясности, а переделанная им фамилия эту его потребность вполне удовлетворяла. Мы хотели было сесть в пустой вагон, где я всю дорогу мог бы целоваться с Альбертиной, но пустого вагона не оказалось, и мы поневоле удовольствовались купе, где уже расположилась дама с огромной головой, уродливая, старая, с мужским выражением лица, очень нарядная. Она сидела и читала «Ревю де Демонт». Она была вульгарна и в то же время с претензиями. Я задал себе вопрос, к какой социальной категории она принадлежит, и тут же ответил: «Это, наверное, содержательница большого дома терпимости, путешествующая сводня. Это ясно читалось в ее лице и в манерах». Я только до сих пор не знал, что такого рода дамы читают «Ревю де Демонт». Альбертина, кивнув, мне на нее подмигнула и усмехнулась. Вид у дамы был необыкновенно величественный. Но так как во мне жила мысль, что послезавтра я приглашен к живущей на конечной станции этой железнодорожной ветки знаменитой госпоже Вердюрен, что на одной из промежуточных станций меня ждет Сен-Лу, и что, проехав чуть-чуть дальше, я доставил бы большое удовольствие маркизе де Говожо, согласившись погостить у нее в Фетерне, то в моих глазах загорались насмешливые огоньки при виде этой важной дамы, по-видимому, считавшей, что и изысканность снаряда, перья на шляпе, «Ревю де Демонт» ставит ее выше меня. Я надеялся, что дама просидит в вагоне не дольше Ниссона Бернара, что сойдет она, во всяком случае, в Тутенвиль, как бы не так. Поезд остановился в Эвревиле, дама не с места. Не сошла она ни в Монмартен-сюр-Мер, ни в Парвилла-Бенгар, ни в Энкервилле. И когда, наконец, поезд проехал Сен-Фришу, последнюю станцию перед Донсьером, я, отчаявшись и перестав стесняться дамы, начал обнимать Альбертину. В Донсьере меня встретил Сен-Лу. Он сказал, что живет у тетки, и поэтому моя телеграмма, пришедшая только сейчас, застала его врасплох, что все у него заранее распределено, и он может побыть со мною не более часа. Этот час показался мне, увы, очень долгим, из-за того, что Альбертина, не успев выйти из вагона, все свое внимание обратила на Сен-Лу. Со мной она не разговаривала, отвечала сквозь зубы, если я к ней обращался, оттолкнула меня, когда я к ней подошел. Зато, беседуя с Робером, она смеялась своим зазывным смехом, говорила, не умолкая. Играла с его собакой и, дразня ее, нарочно задевала хозяина. Я вспомнил, что в тот день, когда Альбертина впервые позволила мне поцеловать себя, я благодарно улыбнулся неведомому соблазнителю, который произвел в ней такую резкую перемену и так облегчил мне мою задачу. Теперь я думал о ней с ужасом. Робер, по-видимому, догадался, что я к Альбертине неравнодушен. Он не отвечал на ее заигрывание. И это внушало ей враждебные чувства ко мне. Потом он заговорил со мною так, словно я приехал один, и когда Альбертина это заметила, то это снова подняло меня в ее глазах. Робер осведомился, нет ли у меня желания разыскать тех его друзей, вместе с кем я ежевечерне ужинал у него, когда был в Донсьере, и кто еще оставался здесь. Он всегда осуждал назойливую наставительность, а между тем сам в нее впадал. «Зачем же ты тогда так старался их обаять, раз теперь тебя не тянет с ними повидаться?» — задал он мне вопрос. Я отклонил его предложение. Во-первых, потому что боялся оставить Альбертину одну, а во-вторых, потому что оторвался от друзей Робер. Оторвался от них, то есть от самого себя. Мы страстно мечтаем об ином мире, в котором мы были бы такими же, как здесь. Но мы забываем, что еще не дождавшись перехода в этот мир, мы и в этом мире по прошествии нескольких лет становимся другими, не такими, какими нам хотелось бы остаться навеки. Даже если откинуть мысль, что смерть изменит нас больше, чем превращение, происходящее с нами в жизни, все равно повстречайся нам в ином мире, то я, которым мы были прежде, мы бы от него отвернулись, как от тех, с кем мы были когда-то дружны, но с кем давно уже не виделись, вроде друзей Сен-Лу, ежевечерние встречи, с которыми в золотом фазане доставляли мне такое большое удовольствие, и с кем у меня теперь разговор не клеился бы и был бы мне в тягость. Вот потому-то, а еще и по той причине, что мне не хотелось пытаться отыскать здесь то, что когда-то было мне дорого, прогулка по Донсьеру могла бы представиться мне прообразом переселения в рай. Мы часто думаем о рае, или вернее о многочисленных чередующихся раях, но все они еще задолго до нашей смерти оказываются потерянными раями, где и мы чувствуем себя потерянными. Сен-Лу расстался с нами на вокзале. «Ты, может быть, прождешь около часа?» — предупредил он меня. Если ты пробудешь все время здесь, то наверняка встретишься с дядей Шарлю. Он уезжает в Париж за 10 минут до того, как отойдет твой поезд. Я с ним уже распростился, мне надо вернуться до его отъезда. Я ничего не мог сказать ему о тебе, твоя телеграмма еще не успела прийти. Когда Сен-Лу от нас ушел, я осыпал Альбертину упреками. Она ответила, что своей холодностью со мной она хотела на всякий случай изменить у Сен-Лу впечатление, какое могло у него создаться, если бы он, когда поезд остановился, заметил, как я наклоняюсь к ней, обнимая ее за талию. Он в самом деле обратил на это внимание. Я не сразу увидел Сен-Лу, иначе держал бы себя приличнее, и шепнул мне: «Это и есть одна из тех недотрог, о которых ты мне рассказывал, из тех, что не желали бывать у мадемуазель де Стермалья, потому что считали, что она дурного пошиба?» В самом деле, когда я приезжал из Парижа в Донсьер повидаться с Рубером, разговор у нас коснулся Бальбека. Я ему сказал откровенно, что с Альбертиной у меня ничего не выходит, что она сама добродетель. А теперь, когда у меня был уж большой опыт, я точно знал, что это неправда. Мне особенно хотелось, чтобы Робер думал, будто это правда. Мне только стоило сказать, что я люблю Альбертину. Робер принадлежал к числу людей, которые готовы отказать себе в удовольствии, лишь бы избавить друга от мук, которые вдобавок были бы для него так же тяжелы, как если бы это были его муки. — Да, в ней еще очень много детского. Ты о ней ничего не знаешь? — спросил я с беспокойством. — Ничего, если не считать, что вы держали себя как влюбленная парочка. — Ваше поведение не изменило впечатление Робера, — сказал я Альбертине, когда Сен-Лу от нас ушел. — Это верно, — согласилась она. — Все это получилось у меня неловко. Я вас огорчила, мне все еще больно. «Вот вы увидите, что я никогда больше не буду такой, простите меня», — сказала она с печальным видом, протягивая мне руку. В этот момент в глубине зала ожидания, где мы с ней сидели, я увидел де Шарлю. Он шел медленным шагом, а на некотором расстоянии нес его чемодан и носильщик. В Париже, где я видел его только на вечерах, неподвижного, в черном фраке, плотно облегавшем его фигуру, державшегося прямо ради того, чтобы сохранять горделивую осанку, ради того, чтобы производить впечатление, ради того, чтобы оттенять свой дар красноречия, я не замечал, как он постарел. Сейчас, когда он в светлом дорожном костюме, в котором он казался толще, шел в развалку, вихляя животиком и виляя задом, являвшим собой как бы некий символ. Беспощадный дневной свет, падая на его подкрашенные губы, на припудренный подбородок, где пудра держалась благодаря кольт-крему, на кончик носа, на черные-черные усы, никак не гармонировавшие с сидеющей шевелюрой, обнажил то, что при свете искусственном создавало бы впечатление свежести и моложавости. Обмениваясь с ним короткими фразами, так как настоящего разговора у нас завязаться не могло из-за того, что его поезд должен был вот-вот отойти, я смотрел на дожидавшуюся меня около вагона Альбертину и знаками давал ей понять, что сейчас приду. Когда же я повернулся лицом к де Шарлю, он попросил меня подойти к военному его родственнику и сказать, что он его зовет. Родственник стоял по ту сторону рельсов, как будто тоже собираясь сесть в наш поезд, но только если бы поезд шел из Бальбека. «Он служит в полковом оркестре», — пояснил мне де Шарлю. «Вы, к счастью, еще молоды, а я, к несчастью, начинаю стареть. Вам легче перейти рельсы».